Глава 20. «Как спина, не болит?» — обеспокоенно спросила Лиз, когда Харри, прихрамывая, явился в управление на утреннюю летучку. «Уже лучше», — солгал он и сел поперек стула. Нхо протянул ему сигарету, но Рангсан закашлял за своей газетой, и Харри не стал закуривать. «У меня есть новости, которые поднимут тебе настроение», — сообщила Лиз. «У меня и так хорошее настроение. Во-первых, мы решили задержать Ву. Посмотрим, как он заговорит, когда мы пригрозим ему 3 годами за нападение на полицейского при исполнении. Господин Соренсон утверждает, что не видел Ву уже несколько дней. Тот, мол, фрилансер, приходит, когда захочет. У нас нет его адреса, но известно, что он любит захаживать в ресторан врача Дамноне. Это стадион для тайского бокса. На боксеров там ставят огромные суммы, и кредиторы обычно пасутся поблизости в поисках новых клиентов, а заодно высматривают должников. Вторая хорошая новость. Сундхорн порасспрашивал в отелях, где, как мы подозреваем, оказываются эскорт-услуги. Посол со всей очевидностью посещал один такой отель. Там вспомнили его машину с дипломатическими номерами. Говорят, он был там с женщиной. Прекрасно. Лиз явно задела прохладная реакция Харри. Прекрасно. Он возил в отель мисс Ао и трахал ее там. Разве не понятно? Наверняка она не хотела приглашать его к себе домой. Получается, из всего этого у нас есть только Хильде Мольнес. У нее-то был мотив, чтобы прикончить своего мужа. Или же его прикончил бойфренд мисс Ао, если у нее он вообще имеется. Да и мисс Ао сама могла иметь мотив, если Мольнес собрался бросить ее, — добавил Нхо. «У нас масса хороших предложений», — подытожила Лиз. «С чего начнем?» «Проверьте алиби», — раздался голос из-за газеты. В переговорное посольство мисс Ао взглянула на Харри и Нхо покрасневшими от слез глазами. Она наотрез отказывалась признавать, что посещала какой-либо отель. Сообщила, что живет с сестрой и матерью, но в вечер убийства ее не было дома. «У нее нет никаких знакомых», — говорила она, — «а домой она вернулась очень поздно, где-то после полуночи». Но едва Нхо попытался выспросить ее поподробнее, как она ударилась в слезы. «Будет лучше, если ты сейчас все нам расскажешь, Ао», — вмешался Харри и прикрыл шторы. «Один раз ты нам уже солгала. Теперь все гораздо серьезнее. Ты говоришь, тебя не было дома в день убийства, и при этом никто не может подтвердить, где именно ты была. Моя мать и сестра могут лишь подтвердить, что ты вернулась домой после полуночи. Но тебе это не поможет, Ао». Слезы струились по милому кукольному личику. Харри вздохнул. «Нам придется забрать тебя с собой», — произнес он, — «если ты все-таки не передумаешь и не расскажешь нам, где была в тот вечер». Она покачала головой. Харри и Нхо переглянулись. Нхо, пожав плечами, легонько взял ее под руку, но она уронила голову на стол, продолжая рыдать. В этот самый миг раздался слабый стук в дверь. Харри приоткрыл ее. На пороге стоял Санпхет. «Санпхет, мы...» — шофер поднес палец к губам. «Я знаю», — шепнул он и махнул Харри, чтобы тот вышел. «Что?» — спросил Харри, выйдя из переговорной и притворив за собой дверь. «Вы допрашиваете мисс Ао. Вы хотите знать, где она находилась в момент убийства?» Харри ничего не ответил. Санпхет кашлянул и выпрямился. «Я вам солгал. Мисс Ао бывала в посольской машине». «Вот как?» — слегка удивился Харри. «Много раз была. Значит, ты знала ее связи с послом? Не с послом. До Харри не сразу дошел смысл сказанного, но затем он недоверчиво уставился на стоявшего перед ним старика. «Так это были вы, Сан-Пхет? Вы, мисс Ао? Это долгая история, и, боюсь, вы не все в ней поймете», — продолжал он, испытующе глядя на Харри. «Мисс Ао была у меня в тот вечер, когда убили посла. Она никогда не призналась бы в этом, так как мы оба могли лишиться работы. Тут не поощряется, когда сотрудники путаются друг с другом». Харри провел рукой по волосам. «Я знаю, о чем вы думаете, инспектор, что я старик, а она совсем девчонка». «Пожалуй, я не очень хорошо понимаю вас, Сан-Пхет». Сан-Пхет слабо усмехнулся. «Когда-то давно мы с ее матерью были любовниками, еще до того, как она родила Ао. В Таиланде есть такое понятие «бхи». Это слово можно перевести как «право старшинства», когда старшему подчиняется младший по возрасту. Но смысл шире. Старший еще и несет ответственность за младшего. Мисс Ао получила работу в посольстве по моей рекомендации. Она сердечная и благодарная девушка. Благодарная вырвалась у Харри. «Сколько же ей было лет?» — не удержался он. «И что думает об этом ее мать?» Сан-Пхет едва улыбнулся. «Она такая же старая, как и я, и все понимает. Я просто взял мисс Ао на время, пока она не найдет себе мужчину, с которым сможет создать семью. В этом нет ничего такого», — Харри застонал. «Значит, вы ее алиби? И вы уверены, что посол брал с собой в отель не мисс Ао?» «Если посол и ездил в какой-то отель, то он был там не с мисс Ао». Харри поднял палец. «Один раз вы уже солгали мне, и я могу вас задержать за противодействие полицейскому расследованию. Если вам есть что еще сказать, говорите сейчас же, не откладывая». Карие глаза старика, не мигая, смотрели на Харри. «Я любил господина Мольнеса. Он был мне другом. Надеюсь, что тот, кто убил его, будет наказан. И никто другой». Харри собрался было ответить, но сдержался.